Весь роман буквально соткан из оппозиций на космическом, планетарном, политическом уровнях. Только льду не противостоит ничто. Лед и сверкающий под негреющим солнцем снег изначальны и абсолютны. Безразличный к людским драмам ледник заполняет все пространство до горизонта. Однако не будь этого, мы вряд ли разглядели бы две крошечные тени, две личности, два характера, две судьбы. Открылись они на фоне белого ничто, про которое Эстревен сказал «лишенная теней ясность». За ясностью, за пониманием сокровенного, прежде всего самих себя, отправились, даже не сознавая этого, в свой безумный поход два друга. То, что местом действия выбрана заснеженная планета, вряд ли случайный каприз автора. На бесконечных, ослепительно-белых пространствах ярче, контрастнее видны две темные точки. Не космические цивилизации, не человечество, привлекающее фантастов масштабностью, а просто два человека. Вероятно, на фоне другого инопланетного пейзажа, стального мегаполиса, улья или жаркого пекла планеты пустыни, пришлось бы вести счет народам, государствам, общественным движениям. А этих двоих мы бы попросту не заметили. И осталась бы в таком случае левая рука тьмы утопическим, научно-фантастическим, политическим, каким угодно, но жанром, а не просто романом. Художественным повествованием о дружбе, любви, поисках смысла, о пути и неизбежных потерях. А начинается все ранней весной. Весна на планете Зима — снова напоминание о двух сплетенных запятых. На злополучном параде, во время которого так круто изменится и жизнь героев, и судьба всех обитателей планеты, Дженли Аи в последний раз наслаждается солнечным теплом. Только во время перехода через ледник он еще раз увидит слепящее горное солнце, слепящее и негреющее. Холод непонимания будет сопровождать его. Дело даже не в биологии, позабывшей разделить гетанианцев на мужчин и женщин. Вся их философия, индивидуальная психология и социальная жизнь настолько чужды экуменическому опыту, что поразительное внешнее сходство жителей планеты с посланником, все-таки люди, не облегчает, а стократ усложняет его задачу. Может быть, проще устанавливать контакт с цивилизацией каких-нибудь разумных медуз? На Геттон нет сильной и слабой половины рода человеческого, как нет и привычного нам разделения на защитников и защищаемых, лидеров и ведомых, хозяев и рабов. В сознании геттонианца, геттонианки, отсутствует противопоставление прошлого будущему. Они на редкость цельны и, будучи неразделенными, предпочитают не идти к поставленной цели, нагромождая по пути новые проблемы, а просто жить. Землянам присуще вечное стремление вперед, постоянный прогресс. Для людей с планеты Зима, которые вечно живут в году первом, прогресс значительно менее важен, чем сам процесс жизни. А что предпочтительнее? В записях Дженли Аи промелькнуло сравнение бурного потока с движением ледника. Оба в итоге своей цели достигают. Однако вот что удивительно. Именно на этой неуютной, промерзшей планете Дженли встречает тепло понимания, дружбы, любви. Впрочем, разве могло случиться иначе в книге с таким названием? Ибо если одного только света недостаточно, нужны тени, чтобы знать, куда идти. То можно предположить и не менее парадоксальное. Чтобы разгореться пламени чувства, понадобится лед. Любовь вообще доминирует в этой книге. Направляет сюжет, психологически оправдывает поступки главных героев. Она разнолика по отношению к человеку, родине, истине. Научно-фантастический роман о фантастической любви? можно назвать и так. Что значит любовь к своей стране? Ненависть к тому, что находится за ее пределами. И то, и другое одинаково плохо. А может, это просто любовь к самому себе? Так размышляет опальный сановник Эстровен, изгнанный за то, что любил свою родину больше, чем своего короля. Первым поверивший в звездного вестника, Эстровен понял, что от этого странного и даже опасного существа, ибо кем как не извращенцем покажется постоянно сексуально возбужденный, в то время как нормальный обитатель Геттен большую часть жизни абсолютно нейтрален, зависит будущее и Кархайда, и Оргарейна. Их единое будущее, над которым уже не будет витать тень глухого противостояния. Понимание нелегко далось царедворцу и министру, воспитанному в категориях феодальной чести, предполагавшей ставить прихоть сюзерена выше интересов страны, и до встречи с Дженли понятия не имевшему о каких-то там общечеловеческих ценностях. Спустя месяцы, в самом начале ледового похода, посланник услышал от друга выстраданное: «Разве имеет значение, какая страна проснется первой, если следом проснемся все мы?» Противостояние, сдержанное недоверие, сближение, взаимопонимание, дружба, любовь — таков пунктир их романа. По той же схеме развиваются и отношения двух цивилизаций. Тут не случайное стечение обстоятельств, а принцип, которому следует экумена. Пока двое людей, те самые две тени на снегу, не договорятся, не станут друг другу необходимы, экумена будет выжидать. Но именно это-то сближение двух обыкновенных людей порой сложнее и драматичнее контакта цивилизаций. Поначалу отношение Дженли к Эстровену доброжелательно любопытное и настороженное. Мне он не нравится, однако я не могу не ощущать его значительности, как не могу, например, не ощущать тепла солнечных лучей. Насторожен и сановник, раньше увидевший в Дженли друга. Есть в нем некая невинность, которую я привык считать чуждой нам и довольно глупой. И все же в отдельные моменты именно за этой кажущейся невинностью открывается такая широта знаний и такая дальновидность, что мне становится страшно. Но сам-то Аи еще молод, нетерпелив, неопытен. Он выше нас и видит шире, но как бы то ни было, он всего лишь обычный человек. Позже у него вырвется фраза, свидетельство того, что он давно все понял и принял как неизбежное. Почему я всегда прилепляюсь сердцем к чему-то недопустимому, невозможному? Чтобы разобраться в себе и в своих отношениях, нужно было вместе пройти через испытания, преодолеть не только ледовую пустыню, но и холод недоверия внутри себя самого. Описание их Одиссея, вероятно, самые эмоционально сильные сцены романа. Ледник. Идеальное, холодно-объективное зеркало. В нем можно увидеть самих себя, без масок, постоянно разыгрываемых социальных ролей. И еще оно убивает какие бы то ни было иллюзии относительно собственной персоны. Странное природное сочетание животворного света и мертвого холода наполняет особым смыслом путешествие двух существ, поначалу бесконечно чуждых друг другу и сблизившихся именно во льдах. Это не только дивная красота природы. На леднике их ждет какое-то мистическое средоточие времен, прошлого, настоящего и будущего. Порой ночная тишина бывала настолько полной, что представлялось, что во Вселенной только еще нарождаются первые звезды или, наоборот, уже наступил конец света. Во льдах они прощаются с предысторией своих миров, с изоляцией, одиночеством, недоверием, и на нестерпимо сверкающей зеркальной глади читают знаки их будущего общего — единение, союз, взаимопонимание. А когда разразилась пурга, уничтожившая разницу между светом и тьмой, Джен Ли Аи вспоминает о тех же древних символах, известных, оказывается, и на других обитаемых планетах. Инь и Ян — свет и тьма, страх и мужество, холод и тепло, женщина и мужчина, и ты сам, Терем, двое в одном, тень человека на белом снегу и сам человек. И приходит на память легенда, одна из многих на планете, которая сама пока не вышла из мифологической стадии. Вначале, гласит легенда, не было ничего, кроме света и льда, и ничто не отбрасывало тени. В конце останутся лишь лед и тьма. Судьба словно наворожила двум друзьям прийти в этот природный храм под открытым небом, чтобы навечно их там соединить. Связью непонятной, кажущейся, неестественной, но о каком естестве может идти речь? На планете, которая сама представляет собой непостижимый эксперимент природы. Что значит друг в этом мире, где любой друг может стать твоей возлюбленной с новым приходом Луны? Чувство, охватившее их, описано оно, кстати, сверхцеломудренно, и чего редакторы боялись, поначалу пугает обоих. Оно противно опыту и того, и другого. Но в белом безмолвии, в котором, как по бесконечному чистому листу бумаги, ползут две черные точки, всякий опыт, земной и геттонианский, утрачивает смысл. Он уже давно перестал быть для меня такой уж диковинкой или сексуальным извращенцем, размышляет Эстровен. Я сам таков. Здесь, на леднике, каждый из нас уникален. Каждый воспринимается как данность по отдельности. Наконец-то мы оба равны, равны и чужды друг другу, и оба одиноки. Но это сказано в середине пути. К завершению его оба уже знали главную истину, которой научил ледник. Отныне они и их расы не одиноки. Нужно было пройти вдвоем весь этот путь до конца, наперекор холоду, навалившейся усталости, пурге, теряя силы и веру и преодолевая все мыслимые барьеры внутри себя самих, чтобы состоялся контакт двух миров. Преданность и дружба — это вполне могла бы быть названа более великим словом. Любовь. Но любовь наша возникла именно из-за различий между нами, отнюдь не из-за сходства в облике или вкусах, нет. Именно различиями порождена была эта любовь, и именно она стала тем мостиком, что неожиданно соединил края бездонной пропасти, нас разделяющей. Религия и мифология планеты Зима — это тема отдельного разговора. Истинные жемчужины книги, вкрапленные в текст мифы и предания, бросающие на все описываемое особенный, переливчатый и в то же время удивительно насыщенный свет, назвать его светом истории, культуры, светом духовной реальности, без отблеска которой меркнет, становится плоскожизненной реальность, обычная, вечная. Я же обращу внимание только на одно обстоятельство. Вспомним, какое событие заставило посланника задуматься об успехе своей миссии в Кархайде. Посещение обители Хандаратов, последователей одной из самых распространенных в стране религий, неуловимой системы верований, именно Хандара более всего рассказала посланнику о кархайцах. Я начал гораздо лучше понимать Кархайд за бесконечными государственными праздниками, сложной политикой и страстями которого стоит многовековая древняя тьма, пассивная, анархическая, молчаливая и в то же время удивительно плодородная тьма Хандары. Еще одно напоминание о левой руке тьмы. Оказывается, светом прозрения уникальны в обитаемой галактике умение видеть будущее, обладают предсказатели, последователи Хандары. природа щедро одарила этим богатством существа во всем другом, бесконечно одинокие среди разумных рас Вселенной, изолированные, замерзающие под своим неотвратимым ледником. Может быть, один только этот дар оправдывает все тернии на пути посланника Экумены. Ведь и окончательно поверить в успех контакта он смог тоже там, в обители предсказателей. Последовательная в своей философии света и тьмы, писательница непреклонно ведет свою линию. Нет в разумной вселенной высших и низших цивилизаций, перспективных и достойных лишь снисходительной опеки. Все по-своему уникальны, и каждая космическая раса обогащает экуменический опыт. Как выяснил посланник, те, кто дает ответы, совершенствуют свое искусство с единственной целью — доказать полную бессмысленность получения ответа на неправильно заданные вопросы, иначе говоря, учат задавать вопросы. Наверное, тому же учит всякая умная книга. Все три оппозиции, о которых шла речь, совсем не напоминают лист бумаги, разделенный надвое на черное и белое. Противоположные углы листа, как его ни разглаживай, упрямо загибаются в трубочку, в знакомые запятые, плавно переходящие друг в друга. Нужно было попасть на раздираемую противоречиями ледяную планету, чтобы острее почувствовать тепло и мудрость Экумены. Бежать из отсталого, неперспективного Кархайда в более заманчивый Оргарейн, чтобы потом вернуться и не где-нибудь, а на территории безумного королевства встретить корабль с Экумены. И нужно было столь же неотвратимо оттолкнуть единственного близкого человека, чтобы обрести его вновь и снова потерять, на этот раз окончательно, безнадежно, поняв, наконец, кем он был для тебя. Тяжкий путь. Кому его пожелаешь? Но, увы, мы должны идти дальше, пятная своими следами свежий и рыхлый снег, доказывая и опровергая, задавая вопросы и отвечая на них. Или даже не отвечать, а только не уставать задавать, ибо узнать, какие вопросы не имеют ответа, и не отвечать на них, это искусство более всего необходимо во времена смуты и тьмы. Владимир Гаков. Конец книги. Май 1995 года. Звукорежиссер Елена Соболева. Читал Юрий Заборовский.